пламенеют усеянные цветами в ветви красной сливы. Картина была поразительная. Бао Юй невольно остановился и залюбовался цветами. Простояв на месте довольно долго, он снова продолжал свой путь. Неожиданно он заметил, что кто-то под зонтиком переходит мост Осиная Талия. Подойдя ближе, он узнал служанку, которую Ливань послала пригласить Фэнзя. Добравшись, наконец, до беседки камыша под снегом, Бао Юй увидел целую толпу служанок, которые расчищали дорогу и убирали снег. Беседка камыша под снегом стояла на берегу речушки. У подножья искусственной каменной горки стены у нее были глинобитные, а крыша покрыта камышом. Здесь было несколько комнаток с небольшими оконцами с бамбуковыми переплетами. Стоило открыть окно, и можно было, не выходя из помещения, удить рыбу в речке. Беседку сплошной стеной окружали камыш и тростник, среди зарослей которого извивалась единственная тропинка, ведущая к павильону благоухающего лотоса. Заметив Бао Юя в плаще и в широкополой бамбуковой шляпе, служанки засмеялись. «А мы только что говорили, здесь не хватает рыбака. Ну, теперь картина полная. Только вы слишком поторопились. Барышни придут лишь после завтрака». Бао Юе ничего не оставалось, как возвратиться домой. Но, проходя мимо беседки струящихся ароматов, он увидел Танчунь, которая выходила из дверей кабинета осенней свежести, закутанная в плащ и в головном уборе, как у богини Гуань-инь. Ее сопровождала девочка-служанка, а сзади шла мамка, несшая в руках зонтик из черного промасленного шелка. Судя по направлению, Бао Юй понял, что они идут к матушке Дзя. Он остановился возле беседки в ожидании, пока не приблизится, а затем присоединился к ним, и дальше они отправились вместе. Войдя в дом матушки Дзя, они во внутренней комнате увидели Бао Цинь, которая переодевалась и причесывалась. Вскоре пришли и остальные сестры. После прогулки Бао Юй проголодался и стал торопить с завтраком. Он едва дождался, пока накрыли на стол. На первое подали баранину. «Это блюдо приготовлено только для нас, пожилых», заметила матушка Дзя. «Тот ягненок не видел дневного света, и вам, детям, таких кушаний есть не полагается. Сейчас вам подадут свежую оленину, только немного подождите». Все поддакнули, однако Бао Юй, истомившийся от голода, не вытерпел, схватил со стола ножку фазана и с жадностью на нее набросился, запивая чаем. «Я знаю, что у вас сегодня свои дела», — заметила матушка Дзя. «Он так торопится, что не хочет ждать риса. Что ж, оставьте оленину ему на ужин». «Оленины у нас еще много, так что пусть потом ест, что останется», — ответила Фэнзе. Между тем Сян Юнь успела шепнуть Бао Юю. «Слыхал? Оказывается, есть оленина. Давай попросим кусок. Сами приготовим и будем есть в саду. Так будет веселее и забавнее». Бао Юй попросил у Фэнзе кусок оленьего мяса и приказал служанке отнести его в сад. Вскоре все попрощались с матушкой Дзя и отправились в беседку камыша под снегом. Здесь Ливань объявила всем членам поэтического общества темы для стихов и назначила рифмы. Лишь после этого все хватились Сян Юнь и Бао Юя. «Нельзя допускать, чтобы они сходились вместе», — воскликнула Дай Юй. «Всякий раз, когда они остаются вдвоем, начинаются происшествия. Я уверена, что они сейчас делят кусок оленины, который Бао Юй выпросил у Фэнзя.